Скоро маме и Бесс придется подумать о том, чтобы наняться на работу. Я не имею права просить, чтобы ты не пускал их на работу, но надеюсь, что ты сам им этого не позволишь. Надеюсь на тебя, потому что и я поступил бы так же на твоем месте. Мама, конечно, захочет пойти на работу, да и Бесс тоже, а ты их тем более не пускай. Не знаю, как тебе удастся прокормить семью, не бросая школы, но надеюсь, что ты что-нибудь придумаешь. Кроме нескольких долларов, которые мне нужны на расходы, мое армейское жалование получает мама, но его не хватит. Мне нелегко предъявлять тебе такие требования, когда я сам начал работать только в 19 лет, но мне почему-то верится, что ты способен на большее, чем я. Конечно, я по тебе скучаю и думаю о тебе все время. Мне здесь неплохо, и хотя я никогда не признавал войну, я знаю, что всякая война — это безумие, даже когда она необходима. Я горжусь, что служу своей стране, ведь это я служу и Итаки, нашему дому, и всем Мак-Алеям. Мои враги не люди, люди не могут быть мне врагами. Кто бы эти люди ни были, какой бы ни был у них цвет кожи, каким бы ложным кумирам они ни поклонялись, они не могут быть моими врагами, ведь они так похожи на меня самого. Моя вражда не к ним, а к тому звериному началу, которое я должен уничтожить прежде всего в себе самом. Я не чувствую себя героем. На геройство я не способен. Во мне нет ненависти. Я даже не могу сказать, что стал патриотом. Я всегда любил свою страну, свой народ, наш город, мой дом и мою семью. Я бы предпочел не быть солдатом. Я бы предпочел, чтобы не было войны. Но раз уж я в армии, и раз идет война, я решил быть хорошим солдатом. Не знаю, что меня ждет, но что бы там ни было, я ко всему готов. Мне очень страшно, тебе я могу это сказать. Но я знаю, когда настанет время, я сделаю все, что требует мой долг, а может и немножко больше. И поверь, я буду повиноваться только приказу совести. Со мной ребята со всех концов Америки, из тысяч и тысяч таких городков, как Итака. Меня могут убить на войне. Я должен тебе прямо сказать, мне бы этого вовсе не хотелось. Больше всего на свете я хотел бы вернуться в Итаку и прожить много лет с тобой, матерью, сестрой и братишкой. Я хотел бы вернуться ради Мэри, ради моего будущего дома и семьи. Очень может быть, что нас скоро отправят на фронт. Никто не знает, где этот фронт, но говорят, что скоро нас отправят. Поэтому, может, я долго не смогу тебе писать. Надеюсь, я все-таки тебе еще напишу. Если же нет, не думай, что ты меня потерял. Не веришь, что меня больше нет. Не позволяй другим в это поверить. Я подружился здесь с одним сиротой, подкидышем. Странно, что из всех ребят я тут подружился именно с ним. Его зовут Тоби Джордж. Я рассказал ему про Итаку и про нашу семью. Когда-нибудь я привезу его с собой в Итаку. Не горюй, когда будешь читать это письмо. Я рад, что из всех Мак-Алеев пошел на войну именно я. Было бы жаль и неправильно, если бы выбор пал на тебя. В письме я могу сказать то, чего не сумел бы выразить словами. Ты самый лучший из Мак-Алеев. Ты и должен остаться самым лучшим. Ничто не должно тебе помешать. Сейчас тебе 14 лет, но ты должен дожить до 20, а потом до 30, 40, и 50, и 60. Ты должен прожить всю жизнь до самого конца. Я верю, что так и будет. Я всегда буду с тобой. Ты ведь то, за что мы сражаемся в этой войне. Да, ты мой брат. Я не мог бы сказать тебе это, если бы ты был рядом. Ты бросился бы на меня и стал бы тузить меня, и обозвал бы меня балдой. А между тем, все, что я говорю, чистая правда. Я напишу твое имя, чтоб ты помнил. Гомер Мак-Алей, вот кто ты».